тому времени, когда Великая война, как ее уже называли, вступила в свой второй год, молодому человеку в Германии стало неловко показываться без мундира. Не мог же я предъявлять свои официальные свидетельства о непригодности в ответ на всякий косой и даже брезгливый взгляд на улице. Это тем более удручало, что, как уже было сказано, я жаждал принять участие в бойне. Уже звучали, или тебе слышались, антисемитские замечания о лени евреев, о том, что они не патриоты и цинично наживаются на войне. Недавно, например, Симплициссимус напечатал карикатуру, характерную для этих крепнущих настроений. Офицер стоит перед шеренгой новобранцев. Все они сидят, за исключением одного. Этот один стоящий, несомненно, еврей. Я говорю «несомненно», потому что он наделен всеми гротескными стереотипными чертами, которые лет через 10 будут с таким энтузиазмом эксплуатироваться фашистами. К еврею-новобранцу и обращается офицер. «Скажи мне, Бахрах, — спрашивает он, — почему солдат должен с радостью отдать жизнь за кайзера?» «Вы правы, лейтенант, — говорит еврей Бахрах. — Почему он должен отдать?» «Мой двоюродный брат Иоахим отдаст ногу и глаз за кайзера, получив в обмен железный крест и маленькую пенсию. Нации, когда пришли к власти, забрали у него и то, и другое, а потом и его самого. Безобразным событием, которое побудило моего отца к действию, был завернутый в записку камень однажды теплой летней ночью, пробивший окно нашей столовой и упавший к ногам матери. В записке значилось: «Трусов надо расстреливать». Мы с отцом подбежали к окну, но на улице никого не было. «Ты опасен для всех нас, не только для себя!» — закричал мой отец с выпученными глазами и набухшими венами на висках. «Уезжай из Германии! Немедленно! Сейчас же!» «Подожди, Людвиг!» — начала моя мать. «Фрида, предоставь это мне! Он должен уехать!» Отец заходил по комнате. «Невыносимо!» — сказал он. «Невыносимо!» Относилось это ко мне или к записке, которую он еще держал в руке, понять было невозможно. «Но куда он поедет?» — спросила мать. «В Швейцарию», — сказала тетя Маня. Они разговаривали так, как будто меня там не было. Сестра Лола сидела на диване молча, испуганная и широко раскрытыми глазами смотрела на обожаемого брата, который, кажется, совершил что-то несказуемо стыдное. «А ты не думаешь, отец?» — начал я. «Молчать!» — крикнул он. «Ничего интересного ты сказать не можешь. Ты отправляешься в Швейцарию. Но не для того, чтобы болтаться с другими бездельниками, спрятавшимися от войны. Никакого больше стихоплетства. Хватит! Ты будешь изучать что-нибудь полезное для твоей будущей карьеры. Полезное, в конце концов, для фирмы. А со временем, может быть, и для отечества». «Людвиг, но это хороший мальчик. Он нас никогда не огорчал. Почему ты на него так сердишься? Он же не виноват, что не может воевать. Что он такого сделал?»